Кладбище и кладбищенские церкви. В старину в Москве было в обычае погребать покойников при церквах и при монастырях, при которых обыкновенно и находились кладбища. Для умерших же насильственную или какую-либо несчастную смертью существовали убогие дома, о которых мы говорили ранее. Петр Великий первый обратил внимание на вред этого обычая и указом от 10 октября 1723 года при многих церквах Москвы запретил погребение умерших. Впрочем, и ранее при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче были подобные же указы, но только относительно Кремля. Невзирая на эти указы, умерших беспрепятственно продолжали погребать при церквах. Императрица Елизавета Петровна, находясь в 1748 году в Москве, новым указом от 2 июля того же года не велела погребать мертвые тела при церквах на пути от Кремля до ее дворца на Яузе, Головинского. Имевшиеся могилы около тех церквей велено сравнять с землей. Для погребения умерших в приходах церквей, при которых запрещено погребать, государыня велела отвести вне Москвы кладбище и выстроить на кошт ее там церковь. Московская духовная консистория от 2 августа того же 1748 года предписала приходскому духовенству по главным улицам от Кремля до дворца на Яузе как-то от Спасских ворот через Ильинку, Покровку и Басманную, от Никольских ворот через Никольскую улицу по Мясницкой за Красные ворота и далее при церквах близ дворца отнюдь не погребать умерших, прежние могилы заровнять, а надгробные камни с могил употреблять в церковное строение по потребности. До времени устроения особого кладбища для погребения тел умерших в приходах церквей, при которых запрещено погребать, указаны другие ближайшие церкви: Никольская в Дербени, у Харитона Спаса в Пушкарях, Панкратия Троицы на Листах, Николы в Драчах, Адриана и Натальи Филиппа Митрополита Спаса в Спасской, у Знамения в Переяславской Слободе. По отбытии государыни из Москвы консистория, вопреки указу, стала разрешать погребение умерших при тех церквах, где запрещено. Но Преосвященный Платон указом от 1 ноября 1755 года строго подтвердил, что при церквах, где запрещено погребать, отнюдь не было погребаемо умерших. Для устройства по назначению государыни кладбища в Москве составлен был комитет из особых лиц, а именно: игумена Сретенского монастыря Лаврентия, Спасского в Чигасах священника Ивана Иванова, старосты Троицкой, что в Троицкой церкви, Авксентия Филиппова и архитектора князя Ухтомского. Они для устройства кладбища осматривали места и избрали было Трифоновскую в Напрудной церковь, о чем Преосвященный Платон представил и Святому Синоду. Но Святой Синод нашел место при Трифоновской церкви для кладбища неудобным. Тогда для кладбища было избрано новое место, близ Марьиной рощи, где в 1744 году устроен был амбар для сохранения, а потом для погребения в Семик мертвых тел, умерших насильственной смертью, и где не в далеком расстоянии находилось старинное немецкое кладбище. Примечание. Остатки этого кладбища в виде нескольких надгробных камней видны в Марьиной роще и доселе. Между прочим, тут был похоронен и пастор Глюк, наставник Екатерины. Конец примечания. В 1750 году, 1 июня, Московская губернская канцелярия уведомила консисторию, что на показанном месте деревянная церковь выстроена, куплены к ней колокола и некоторая утварь. Синодальная контора в новоустроенную церковь прислала Евангелие, крест на престольный и кадило. Определены к церкви причт староста церковный, и три сторожа из военных. 21 декабря того же 1750 года церковь на кладбище с соборянами Успенского собора освящена во имя святого Лазаря Четверодневного. На содержание причта и церкви жалование отпускалось из статсконторы. Таким образом, было устроено первое общественное кладбище в Москве, к которому москвичи относились не только с недоверием, но даже с озлоблением. 17 декабря 1770 года в Москве появилась чума. Каким образом эта ужасная гостья закралась в Москву? Об этом имеются весьма разноречивые показания современников. Но те же современники сходятся в одном. Все они говорят, что Москва имела много элементов, чтобы дать чуме усилиться до ужасающих размеров. Между ними указывают и на то, что в Москве погребают умерших при церквах, иногда весьма небрежно, и потому вонь разлагающихся трупов много способствовала к распространению чумы. Явилась потребность в новых загородных кладбищах, и они были учреждены. Причем строго было запрещено погребать умерших при церквах. Почти все они учреждены в 1771 году. Некоторые из них преимущественно для умерших от чумы, а еще позже, в 1830 году, от холеры. Скажем о них вкратце. Лазаревское. Это, как мы уже говорили выше, первое кладбище. Первоначальная деревянная церковь существовала до 1800 года. Настоящая церковь с пределами святого праведника Лазаря и евангелиста Луки во имя сошествия Святого Духа построена в 1787 году на средства титулярной советницы Долговой. В 1889 году все кладбище обнесено каменной стеной, что придало кладбищу благообразный, подобающий такому месту вид. Благодаря усердию местного священника, отца Владимира Остроухова и старосты Владимира Васильевича Чичерина, церковь в последнее время много возобновлена внутри и снаружи. Миюсская. Тут также сперва была построена в 1771 году деревянная церковь во имя Софии Мученицы и трех ее тщерей – Веры, Надежды и Любови. В 1823 году иждивением московского первой гильдии купца Ивана Петровича Кожевникова вместо деревянной построена каменная. При ней находятся два предела – святого Митрофания Воронежского и во имя знамения Пресвятой Богородицы. Пределы эти устроены иждивением гвардии прапорщицы Александры Абрамовны Нероновой в 1834 году. Миюсским кладбище называется потому, что находится близ местности, где шесть миюсских проездов и Миюсская площадь. Последние же получили свое название от прозвища одного из сообщников-бунтовщика Стеньки Разина, некоего Миюски, который в 1673 году был здесь публично казнен на площади. Несколько выше Миюсского кладбища, среди поля, находится старое холерное кладбище. Пятницкое. Здесь церковь во имя Святой Троицы с пределами преподобного Сергия Радонежского и мученицы Параскевы Пятницы, по имени коей кладбище и названо. На Пятницком кладбище погребено немало известных лиц. Знаменитый генерал-губернатор Москвы в 1812 году граф Ростопчин, профессор Грановский, литератор Афанасьев, артист Щепкин и многие другие. Рядом с кладбищем на северо-восток находится старое холерное кладбище. Вместо ограды Пятницкое кладбище обнесено валом. Дорогомиловское. За Дорогомиловской заставой. Древняя церковь во имя Святой Елисаветы построена в 1772 году. В 1839 году построена церковь каменная, трехпрестольная, усердием добровольных дателей. В настоящей холодной церкви престол нерукотворенного Спаса. В пределах теплых, во имя Пресвятой Богородицы Владимирской и во имя преподобной Елисаветы. На этом кладбище в общей могиле погребены русские воины, умершие от ран после Бородинского сражения. Над этой могилой ежегодно совершается поминовение. Ваганьковская. За Пресненской заставой. Названа Ваганьковским по близлежащей местности Новая Ваганькова, о которой мы говорили ранее. Ваганьковское кладбище – одно из обширнейших кладбищ Москвы. На нем погребено много знаменитых лиц из мира военного, купеческого, артистического, литературного. Церковь во имя Воскресения Христова построена в 1824 году. При ней пределы Феодора Сикиота, Николая Чудотворца, Иоанна Милостивого, мученицы Акилины. Вблизи Ваганьковского кладбища находится обнесенное каменной стеной кладбище Армянское с церковью и еще старое кладбище самоубийц. Семеновское. За Семеновской заставой. До 1855 года на этом кладбище не было храма, и самое кладбище было приписано к церкви Введения в Семеновском. В 1855 году иждивением московского купца Михаила Николаевича Мушникова с помощью других вкладчиков построена настоящая каменная церковь во имя Воскресения Христова с пределами всех святых и святого князя Владимира, и с того времени кладбище сделалось самостоятельным. Освящение церкви совершено 17 июля 1855 года митрополитом Филаретом. Калитниковская. За Покровской заставой. По преданию, местность эта называется Калитниковом потому, что земля, на которой расположено кладбище, жалована была великим князем Иваном Даниловичем Калитой, бывшему прежде Крутицкому монастырю. Это весьма вероятно, потому что находящаяся поблизости деревня Грайвороново также называется в Калитниках. Кладбище основано в 1771 году. И тогда же на нем построена деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. Настоящий каменный храм с пределами святого благоверного князя Александра Невского и святого Николая Чудотворца построен усердием вкладчиков в 1834 году. В прежнее время среди кладбища находился большой пруд. Теперь он запущен и зарос. Даниловская. За Серпуховской заставой. Названа по Даниловскому монастырю. Кладбищенская церковь во имя сошествия Святого Духа построена московским купцом Семеном Логиновичем Лепешкиным с участием других жертвователей вместо деревянной в 1829 году. При ней пределы. Семи херсонских мучеников и Успения святой Анны. На месте старой церкви деревянная часовня. Вблизи Даниловского кладбища находится старое холерное кладбище и кладбище татарское. Рогожское единоверческое. Находится в расстоянии одной версты за Рогожской заставой при пересечении железных дорог Нижегородской и Курской. На пространстве нескольких десятин земли, обнесенной оградой, здесь стоят на равном расстоянии друг от друга три громадных молитвенных дома или три часовни последователей Поповщинского согласия. Вот краткие сведения о возникновении этого знаменитого в старообрядческом мире кладбища. При императрице Екатерине II старообрядцы-поповцы по случаю моровой язвы в 1771 году исходатайствовали себе дозволение устроить на указанном месте карантин и кладбище для своих единоверцев. Здесь последовательно, одна за другой, явились три упомянутые большие каменные часовни и несколько каменных и деревянных зданий. Таким образом, и основалась большая община, сделавшаяся средоточием всей поповщины. В 1854 году, когда некоторые из членов этой общины пожелали иметь общение с господствующей церковью на правах единоверия, то одна из часовен, самая древняя, по их прошению с высочайшего соизволения, обращена в единоверческую приходскую церковь с наименованием «При Рогожском богоделенном доме» и освящена во имя святого Николая Чудотворца с пределом святого равноапостольного князя Владимира. Примечание. Построено в 1776 году. Конец примечания. С этого времени Рогожское кладбище стало все более и более усиливаться и процветать. Лет 25 тому назад в Москве были, кроме кладбища, две единоверческие церкви. Примечание. Находятся близ Салтыковского через Яузу моста. Святой Троицы, построенная в 1819 году, и введение во храм Пресвятой Богородицы, построенная в 1825 году. Конец примечания. И только три моленные, а теперь моленных насчитывается 13, где раскольничьи попы служат открыто, ничем не стесняясь и никого не опасаясь. Также увеличилось число попов и диаконов. В 1866 году в Москве было 5 попов и 1 диакон, так что тогдашний раскольнический епископ Антоний Шутов весьма часто должен был обходиться в служении без диакона. А теперь в Москве насчитывается 17 попов и 8 диаконов. Все это исключительно крестьяне, выходцы из гуслиц, известного гнезда раскола, и по большей части люди или безграмотные, или полуграмотные, умеющие пользоваться обстоятельствами и напускающие на себя лицемерное целомудрие. На самом же Рогожском кладбище, при его огромных и величественных часовнях, попов и диаконов имеется целый штат. Преображенское кладбище, именуемое Николаевским единоверческим монастырем. Кладбище это имеет свою длинную, занимательную и поучительную историю. Сделаем ее беглый очерк. В начале прошлого столетия проникли в Москву раскольники, называвшие себя федосианами, по первому начальнику своему, дьячку Феодосию Васильеву. Они отвергали в своих молениях молитву за здравие государей и не признавали браков. В Москве они жили тихо, но представился случай, и они подняли голову. В 1771 году, как уже говорено не раз, в Москве появилась чума. Бедствие это вызвало у федосеевцев желание основать в Москве монастырь. Дело требовало большой изворотливости, хитрости и, разумеется, пожертвований. Чтобы удобнее достигнуть своего намерения, федосеевцы прибегнули к светскому правительству и просили, под видом усердия и любви к ближним, дозволить им устроить карантинный дом с кладбищем, на построение которого от казны ничего не требовали, обещаясь все сделать на свой счет. Все это было дозволено, и отведена была земля в селе Преображенском при речке Хапиловке, которая и стала им служить Иорданом во время крещения и перекрещивания в свою секту. В самое короткое время был построен огромный дом со всеми службами под видом вспомоществования бедным и осиротелым от мора, объявив, что таким где лучше жить у нас, нежели в казенных карантинных домах. Но в действительности это была не более как одна лишь приманка. Народ, узнав об этом, набежал из Москвы, спасаясь от чумы, в великом множестве в новую обитель, так что даже все сараи, чуланы и шалаши едва могли вмещать в себя больных. Многие валялись на кладбище, на холоду. Строения кладбищенские для новоприходящих росли, как говорится, не по дням, а по часам. Осиротелые разного звания москвичи, оставляя свои дома, прибегали в обитель толпами, принося с собой деньги и имущество, которые вместе с жизнью вручали лжеучителям. Для перекрещивания были поставлены всюду купели, катки и чаны, и всех крестили без различия. Иных в воду погружали насильно, и только Богу одному известно, сколько таких новокрещенцев вынуто из воды Хапиловского пруда и чанов без дыхания. Таким образом, федосеевцы под именем кладбища основали в Москве свой монастырь, который по окончании моровой язвы устроился и расположился по своему вкусу. Всему этому делу главным руководителем был богатый подрядчик Илья Алексеев Ковылин, человек умный и решительный. Так как для нового монастыря недоставало устава, то он добыл его из других раскольничьих скитов. Недоставало старинных образов, он и тут нашелся. Ковылин жил на Неглинке, близ Кузнецкого моста, в приходе церкви Анастасии Узорешительницы, в которую хоть и никогда молиться не хаживал, но знал, что церковь эта, при благолепии своем, от старинных строителей снабжена прекрасными, дорогими, большими, древними местными иконами, подобными тем, какие находятся в Московском Успенском соборе. Примечание. Церковь Анастасии Узорешительницы находилась на месте нынешней театральной площади, носившей тогда название «Житной площадки». Она была построена Анастасией, женою Грозного, и разобрана в 1793 году. Конец примечания. Ковылин познакомился со священником упомянутой церкви Федором Ивановым, приласкал причетников и предложил им, что ежели они отдадут из церкви старые иконы, то он даст им денег, а иконы заменит точно такими же, но лишь нового письма. Священник, по бедности прихода, польстился на предложение, взял деньги, отдал иконы и на их место поставил новые. Примечание. Как видно из окладной книги за 1772 год, в приходе было всего три двора. Конец примечания. Скоро это было открыто. Священник в своем поступке сознался и был лишен священства. Ковылин куда-то скрылся. Дело в Сенате было решено тем, что продавец законно наказан, покупщик не отыскан, а иконы, по доказательствам федосеевцев, во время какого-то небывалого пожара сгорели. Но в действительности очутились в Преображенском опять на своем месте невредимыми. В народе же федосеевцами был пущен слух, что будто бы иконы эти из Успенского собора, которые стоят в нижнем ряду и куплены будто бы тогда, когда в соборе была возобновляема стенная живопись, и он находился в то время без икон. Многих это смутило. Многие, из простого народа особенно, верят этой выдумке и по настоящее время. С этого времени кладбище начало забирать силу все более и более, обстраивая и улучшая его с каждым годом. Причем росло его и нравственное значение, но вместе с тем росли и раздоры за правил. Последнее происходило из-за тех миллионов рублей, которые хранились в сундуках кладбища, и на которые каждый из заправил таращил свои заведущие глаза. Не упускало из виду кладбище и правительство. Там неоднократно бывали обыски, и противозаконные поступки наказывались ссылкой заправил и прочими административными мерами. В 50-х годах федосеевцы присмирели, и в 1854 году на кладбище учрежден был единоверческий приход под именем Никольской единоверческой церкви, что при Преображенском богоделенном доме. Монастырь же здесь открыт с высочайшего разрешения 16 мая 1866 года. Поводом к открытию монастыря послужили присоединившиеся в 1865 году из раскола в единоверие бывшие члены так называемого австрийского или белокреницкого священства. Три епископа – Онуфрий, Пафнутий и Сергий, один иеромонах – Иосаф, один архидиакон – Филарет, два иеродиакона – Мельхиседек и Феодосий, и другие, последовавшие вслед за ними из монашествующих лиц. Монастырь с высочайшего соизволения наименован Николаевским в память помещения монастыря в бозе почившим цесаревичем Николаем Александровичем. Если обратимся несколько назад, то увидим, что федосеевцы заявили себя в Москве с весьма непохвальной стороны. Из ворот Преображенского кладбища в 1812 году вышла процессия для торжественной встречи Наполеона. Враг России был принят хлебом с солью, золотыми блюдами, насыпанными золотом, и быками с вызолоченными рогами. Наполеон поставил им для охраны своих жандармов, вследствие чего святыня федосеевцев осталась цела и невредима. Говорят, что амбар, находящийся близ теплой церкви у каменной стены, построен из медоварни Петра Великого. Тут же находится женский старообрядческий беспоповский монастырь, именуемый Преображенской богадельней. В стенах богадельни замечательны ворота. Они взяты из бывшего Измайловского дворца Алексея Михайловича. Монастырь-богадельня делится на 6 каменных зданий и при них 6 молелен. Богадельня устроена на 440 кроватей. Между монастырями общее кладбище с красивой часовней, принадлежащей беспоповцам. Высокие каменные стены обоих монастырей с башнями походят на крепость. Оба монастыря окружает знаменитый в истории раскола Хапиловский пруд, бывший Иорданом перекрещивающихся в древнеправославную веру на правилах федосеевцев. В храмах и часовнях обоих монастырей находится громадное собрание знаменитых древних икон Строгановской школы 16 и 17 столетий, ценимых на вес золота. Нерукотворенный Спас Рублева, по мнению беспоповцев, не имеет цены в мире. В библиотеках, изобилующих старопечатными книгами 17 столетия, хранятся и рукописи 16 столетия. Несколько в единственно сохранившихся экземплярах, перешедших сюда от прихожан в разное время. При Николаевском единоверческом монастыре живут известные начетчики, подвязающиеся в пользу господствующей церкви. Основатель Преображенского кладбища Ковылин родился в 1731 году, умер в 1809 году. Немецкое кладбище находится на Введенских горах, одно из красивейших и богатейших кладбищ в Москве, основано в конце прошлого столетия.